держите постоянную связь с маршалом Чайбалсаном. Неплохо, если вы поговорите с ним о лошадях. Нужны нам сейчас для кавалерии лошади?» Сталин в упор посмотрел на Буденного. «Очень нужны, товарищ Сталин. Нам надо укомплектовать все кавалерийские части». Встреча Буденного с Чайбалсаном состоялась в тот же день. Вспомнили бои на Халхин-Голе. Добрым словом, премьер-министр Монгольской Народной Республики отозвался о Жукове, храбром и требовательном военачальнике, генерале Городовикове, других советских командирах. «Для нас сейчас нет важнее задачи, чем помогать Красной Армии всем, чем можем. Помогать ей, чтобы она скорее уничтожила гитлеровские полчища», — говорил маршал Чайбалсан. «Мы хотим на свои средства построить авиаэскадрилью «Монгольский Арат» и передать ее в подарок Красной Армии. Скажу вам, товарищ Буденный», — продолжал Чайбалсан, — «что мы, монголы, смотрим на Советский Союз как на любимого брата, на мудрого учителя, на верного друга. И сейчас, когда идет тяжелая и кровопролитная война, каждый арат считает своим долгом помочь советским людям всем, чем он может. Ваша борьба с фашизмом — это и наша борьба». «Спасибо, Хорвайгин», — маршал Буденный, как брата, обнял Чайбалсана. Утром они вновь встретились. Это было 12 января 1943 года. В этот день делегация Монгольской Народной Республики вручала советским воинам танковую колонну «Революционная Монголия», построенную на собранные монгольским народом средства. Перед бригадой танкистов, которой командовал полковник Леонов, выступил премьер-министр Монгольской Народной Республики маршал Чайбалсан. Обращаясь к танкистам, он заявил: «Дорогие товарищи, наши советские братья, в каждой из этих боевых машин воплощена безграничная любовь монгольского народа к своему великому другу, советскому народу, его доблестной Красной Армии. Пусть эти грозные машины будут символом нерушимой дружбы наших народов. Пусть они напоминают нам ежедневно, что монгольский народ отдает все, чем он богат, делу борьбы с заклятым врагом всего прогрессивного человечества, немецким фашизмом». Командир бригады полковник Леонов в ответном слове сказал: «Заверяю вас, товарищ премьер-министр, в том, что эти боевые машины переходят в надежные руки. Мы все клянемся, что будем бить врага до полного его уничтожения». И действительно, экипажи танков, носивших имена Сухэбатор, маршал Чайбалсан, в боях с гитлеровцами проявили чудеса храбрости и героизма. До самого Берлина они пронесли боевое знамя грозной танковой бригады «Революционная Монголия». С большим удовлетворением воспринял маршал Буденный известие о том, что Малый Хурал, по докладу маршала Чайбалсана, принял специальное постановление об оказании помощи Красной Армии. Было решено до конца войны полностью обеспечивать продовольствием и обмундированием отдельную танковую бригаду «Революционная Монголия», сражающуюся с немецко-фашистскими захватчиками. Помимо танков, на средства, собранные трудящимися дружественной страны, была построена эскадрилья «Монгольский Арат». Она вошла в состав 2-го Аршанского гвардейского авиационного полка и закончила свой победный боевой путь в районе Кёнигсберга в составе 3-го Белорусского фронта. Маршал Жуков лично отмечал ее боевые успехи. Многие летчики были награждены орденами и медалями. В феврале 43-го года я был на Западном фронте, которым в то время командовал генерал-полковник Конев. Буденный достал из стола фотоснимок. «Видите? Это на Западном фронте монгольская делегация привезла подарки для бойцов и командиров. На фронте отмечали 25-ю годовщину рождения Красной Армии. Араты восхищались мужеством советских воинов, которые, как отмечалось в их письме, защищают не только себя, свою родину, но и Монголию. И маршал Чайбалсан был тогда с делегацией, поинтересовался я. Нет. Увиделся я с ним в 44-м году. Разумеется, разговор зашел и о лошадях. Чайбалсан сказал, что сколько надо, столько и дадим лошадей. Ваш фронт — это и наш фронт, ваш враг — это и наш враг. Да только ли одни лошади? Монголы и араты давали нам скот, кожу, шерсть, овчину, мясо и рыбу. Они делились с нами, как с родными братьями. Уезжая из Советского Союза, маршал Чайбалсан пригласил Буденного в гости. «Приезжайте и берите самых лучших скакунов». Вернувшись в Улан-Батор, маршал Чайбалсан на митинге сказал, обращаясь к аратам: «Можно с уверенностью сказать, что нет в мире другой армии, равной могучей Красной Армии. Мы горды тем, что у нас, монголов, есть такой защитник, такой героический, такой искренний друг, как советский народ». «Но что вам еще запомнилось?» — спросил я маршала, имея в виду его дружеские отношения с маршалом Чайбалсаном.